что в Лиме практически дождей не бывает. Зато он привык к подземным толчкам, потому что в Перу почти каждый месяц случались землетрясения, и мужчины и женщины с цветной кожей были для него не диковинкой и редкостью, а тем, что повседневно его окружало. К Галине и ее детям были приставлены двое слуг, маленькая негритянка и китаец. Это считалось делом обычным. По правде сказать, редкое место на земном шаре могло бы похвалиться таким этническим разнообразием, как перуанская столица Лима, насчитывавшая 80 тысяч жителей. Люди, в жилах которых текла голубая кровь, чистокровные африканцы и азиаты, индейцы, недавно спустившиеся с гор, жили здесь по соседству с мулатами, чолос, помесь индейцев и белых, замбос, помесь индейцев и черных. Словом, это было смешение всевозможных кровей. Цвет кожи местных жителей был всех мыслимых оттенков, и также разнообразно было их телосложение и летка лиц. В этой шумной и пестрой среде малыш Поль впитывал первые жизненные впечатления. Жители Лимы любили посмеяться, пошуметь, они охотно предавались радостям и удовольствиям. Лима, город королей, жила в довольстве и счастье. Ее разноцветные дома придавали ей праздничный вид. Президентский дворец на Пласа Майор был выкрашен охрой. Собор оранжево-розового цвета местами отливал зеленым, синим, желтым. Там и сям на коричневом и сиреневом фоне фасадов выделялись красные и зеленые балконы, броская, кричащая пестрота, но она гармонировала с яркой переливчатостью лимской толпы. Местные женщины одевались только в шелка и атлас, они шили из них юбки, саяс. Иногда эти юбки были настолько обтянутые, что бесстыдно подчеркивали их формы. На душу населения в Лиме на туалеты расходовалось больше денег, чем в Париже или в Лондоне. Женские туфельки шили из атласа. Даже мулатки низшего сословия носили шелка и увешивали себя драгоценностями. Роскошь была страстью всего города. Состоятельные семьи каждые 4 года меняли обстановку в доме, устраивались торжественные приемы и балы. Стены гостиных, как стены церквей и монастырей, были сплошь увешаны произведениями искусства, картинами, вывезенными главным образом из Испании и Италии. «Число картин, вывозимых в Перу, просто невозможно вообразить», писал в воспоминаниях об Испанской Америке Макс Родиго, который жил в этой стране за несколько лет до приезда туда Алины Гоген. Среди художников, чьи произведения были представлены в Перу, он называет Сурбарана, Мурильо, Риберу, Бассана, Лукаса Джордана, Менкса. А какие теплые в Лиме ночи! Здесь почти не бывает ниже 12 градусов. Комната, где малыш Поль жил со своей сестренкой Мари и служанкой-негритянкой, выходила во внутренний двор. Каждый раз, когда часы били час, в ночи раздавались звуки флейты. Это играли серенос, дозорные, охранявшие город. Пропев «Аве Мария Пуриссимма», серенос объявляли, который час, потом восклицали «Да здравствует Перу!» и сообщали, какая погода. Серено или тремблор, то есть ясно или землетрясение. Тремблор. Малыш Поль проснулся, перед ним на стене вздрагивал портрет Дона Пио. Дон Пио покачивался, не сводя глаз, с маленького Поля. В другой раз ночью Поль заметил, как во дворе, освещенном бледным светом луны, какой-то человек спускается по лестнице с террасы на крыше. Человек медленно спустился вниз, медленно приблизился к двери детской, переступил порог, подошел и остановился у детской кроватки. Это был сумасшедший, живший при доме. Домовладельцы в Лиме несли особую повинность, так называемый налог на помешанных, каждый из них обязан был содержать сумасшедшего. Этих несчастных сажали на цепь, на террасах, крышах. Той ночью сумасшедший, живший у Дона Пио, как видно, сумел освободиться. Неподвижный, безмолвный, смотрел на поле. 35 лет спустя, в Орле, декабрьскими ночами, Поль Гоген тоже будет просыпаться от ощущения, что кто-то стоит рядом. Он увидит, как над ним склоняется человек с тревоженным лицом, внимательно вглядывающийся в него. «Что с вами, Винсент?» — спросит он. И Ван Гог, не ответив ни слова, отойдет. Сумасшедший Дона Пио вышел из детской, медленно подошел к лестнице и в бледном свете луны поднялся на свою террасу.